Глава 15. «Что ты творишь? Нет, мне больно!» Боже, я не поняла сразу, что Крутой реально едва стоит на ногах. Пьяный просто до предела. Его глаза стеклянные и пустые. Еще он дико зол и почему-то зовет меня Дашей. «Пусти, зверь, пусти меня!» «Открой рот, сука. Больше не посмеешь, никогда в жизни не посмеешь меня предать. Я же все для тебя, блядь. После всего с тобой. Хочу с тобой, ты что, не понимаешь? Сука!» Болезненный захват на шее, нажимает на скулы, расстегивает ремень, а после наматывает мои волосы себе на кулак и, зажав точно мошку, трахает меня в рот. Это никакой не минет и не ласки, Крутой точно взбесился. Он делает больно, я чувствую его ненависть. И это так страшно. Я не готова. Я так не привыкла, я понятия не имею, что делать даже со своим немалым опытом. «Не надо, хватит, давай легче, прошу». Пытаюсь расслабить горло, гладить его по бедрам, но он просто каменный. Губы горят огнем. Савелий жестко двигает бедрами, вбивается мне прямо в глотку, рычит и воет одновременно. «Сука, сучья ведьма, я защитить тебя хочу, Даша, девочка моя. Ненавидишь? Я тоже, адски». А после Крутой кончает, отпускает меня. Я падаю, размазывая слезы. Меня все просто колотит. Он меня буквально изнасиловал в рот. Никакой ласки там не было, одна лишь голая похоть вперемешку с ненавистью. Даже денег не дал. «Я не Даша, пьяная скотина! Я Кира! Кира, ты видишь меня?» Савелий застегивает ремень и, покачиваясь, падает в кресло. Вообще никакой. Сомневаюсь даже, что сейчас он меняемый. «Кира, а что ты здесь забыла, Кира?» Его взгляд очень страшен и опасен. Да, Фарри и правда был единственным, кто сдерживал его в узде, а теперь Крутой свободен и творит, что хочет. И если он такое делает с Дашей, то я ей не завидую. «Я пришла к тебе! Я хотела помочь, сволочь! Я не Даша!» «Ты хочешь бабла? Сколько?» «Да чтоб ты сдох, проклятый бандит!» «Спасибо, взаимно. Вон пошла, шкура!» Я с трудом успеваю вернуться, когда в меня летит поднос вместе со стаканами. Едва живая, выползаю из его кабинета, ничуть не жалея о том, что делала раньше. Знала бы, что Крутой со мной так, еще до воробья бы сделала. Надо было не бояться и быть смелее. А теперь имеем, что имеем. Но пути назад нет. Я просто окончательно убеждаюсь в том, что Савелий никого не видит, кроме своей Даши. И я больше не хочу быть на ее месте. Мне жизнь дороже, чем такое скотское отношение к предательнице. С таким подходом Савелий и так эту малолетку покалечит, если не сделал этого уже. И я не завидую. Сочувствую скорее. Но у меня хоть есть здоровская компенсация из сейфа, которой мне хватит с лихвой лет на 10 безбедной жизни. Настало утро нашей молчаливой войны. Хлопает дверь. Но это не Савелий вернулся. Я не видела его машину во дворе. Это приехал Ганс и еще несколько новых людей охраны. Сердце заходится бешеным ритмом. Что на этот раз? Я отказала Савелию в браке, и теперь он решил избавиться от меня. Снова охранником отдаст. Только теперь под причалом Гоши? Да, может быть, наивно и глупо, но а какой у меня выход? Я прячусь под кровать в спальне, залезаю к самой стене, затихая. Слышу шаги по коридору, а после голос Ганса. «Даша, ты здесь?» Молчу, ни звука, мне страшно. Я никому из них больше не доверяю. Валерия разве что, но он не приехал, и, наверное, это хорошо. Целее будет. «Чёрт, да где же ты, Даша? Это Ганс, выходи, не бойся, я с миром!» Что мне делать? А вдруг он просто выманивает меня? Он ведь тоже очень любил Фарри, и у меня нет доказательств того, что я не сдавала адрес. Никто мне уже не верит. Хотя какой выбор, вот честно. Хуже уже настало, и мне, собственно, больше нечего терять. Осторожно выбираюсь из своего укрытия, выхожу в коридор, вижу Ганса. Я здесь. Он бросает на меня внимательный взгляд, подходит ближе. Одет с иголочки, они в прайде всегда выглядят как идеальные мафиози. Черный костюм, белая рубашка — это их деловой дресс-код. «Ты как, девочка, живая?» «Да». Ганс почему-то не сводит с меня глаз. «Вас Савелий прислал за мной?» «Нет, он напился до умопомрачения, вот я и приехал проверить». «Проверить, жива ли я?» «Честно говоря, да. Думал, может, он снова с катушек слетел. Крутой сорвался сегодня ночью, я видел, что бухает, испугался за тебя». «За меня? Почему?» «Даша, я знаю, что ты считаешь нас всех врагами, но враги, похоже, у нас общие, извини, что сразу не поверил, но думаю, что ты только пешка в этой игре. В общем, я рад, что тебе лучше и в целом, что ты выжила. Крутой очень переживал за тебя». «Не думаю, что это так». «Это так, Даша. Хоть Савелий не признается тебе в этом, и мне тоже. Ты тогда в реанимации была. Потеря крови, остановка сердца. Крутой вызвал Виктора Беркутова, чтобы тот сдал для тебя кровь». «Что? Что вы такое говорите?» Савелий пошел против своих принципов ради тебя. Он пообещал Беркуту казино, если тот сдаст кровь и поможет в поисках Мамая. В общем, я не думаю, что Крутой ради кого другого пошел бы на такое. Даже ради Фари. Савелий сегодня предложил мне стать его женой. Читаю на лице Ганса удивление, а после он коротко кивает. Ну да, это реально выход. Я думаю, это хорошее предложение в твоей ситуации. Так как Крутой тебя никто не защитит, ведь для всех ты по-прежнему крыса. После того, как он тебя... Ну, тогда в бильярдной. Он отрекся от тебя, так что прав у тебя никаких. Крутой опустил тебя ниже плинтуса, потому теперь тебе реально нужна защита. А кто меня от него защитит? Не надо было меня спасать. Это все зря, Крутой уже ждет, когда я сдохну. Слушай, может, вы уже успокоитесь, а? Хватит играть в пинг-понг. Кто кому сделает больнее, вы оба в этом молодцы. Савелий меня ненавидит. Может быть, но я не вижу в нем уже такой агрессии к тебе. Да, он не верит тебе, но так и, как бы, фактов защиты у тебя особо нет, кроме сестры. Но это уже что-то, смягчающее обстоятельство, если хочешь. Даш, подумай над его предложением. Крутой реально натравил собак на Мамая, они все ищут Алису. Он сам ее ищет, это первый приоритет в огромном завале, который у нас сейчас в Прайде. Девочка, подумай, тебе нужна эта защита. И кроме Савы, тебе ее никто не обеспечит. Ни я, ни Игорь, ни Валера. Никто. Как я могу? Савелий предложил мне брак, чтобы продолжить мстить мне. Так зачем? Неделя, месяц. Сколько ему надо времени, чтобы меня убить? Не думаю, что он хочет этого. Скорее наоборот. Там, в больнице, когда тебя реанимировали, Крутого нехило трюхануло. Так что ты все же очень цена для него, все же. Все еще, Даш. Очень сильно. Савелий переживал за тебя. Да, ты здорово налажала, но все же не сделала все это сама. И пока мы не распутаем этот клубок, лучше тебе слушать Савелия. Да, он вспыльчив и агрессивен, но он единственный, кто тебя все это время защищал даже от своих. Я поехал. Будь умницей. Думай наперед. Ганс уезжает. Охрана остается во дворе, а я жду Крутого, перебирая варианты, хотя на самом деле решение уже принято. Так надо. Так надо или смерть. У меня нет выбора. И даже если есть хотя бы один шанс из миллиона вернуть Алису, я возьму его. Я выдержу всю его ненависть. Да, наверное.